Глава 1.0. Запираю дверь подъезда. Долго вожусь с замком. Вика все держит мою ладонь, а одной рукой запустить все системы безопасности трудно. Наконец я решаюсь и просто приказываю двери закрыться. Щелкает собачка замка, начинает мигать огонек охранной сигнализации. Неудачник вскидывает голову, кажется, он почувствовал. «Что он с тобой сделал?» – спрашивает Вика. Только теперь, когда мы отсечены от внешнего мира, она расслабляется. Наверное, я был неправ, что не поспешил к ней сразу. «Дип-программа», – я нахожу нехитрое самооправдание, объясняя ей случившееся. «Зацикленная дип-программа, бесконечное погружение». Вика щурится. Она понимает. «Вынырнуть было невозможно, но ты...» «Нашел обходной путь», — косясь на неудачника, говорю я. «Вика, как это выглядело со стороны?» «Дебенко чем-то швырнул в тебя», — она морщит лоб, вспоминая, — «словно платок какой-то, и ты в него провалился. Похоже было на очень мощный вирус». «А Ромка?» Вика недоуменно смотрит на меня. «Волк, это Ромка, дайвер-оборотень, мой друг. Он его сжег дотла, просто схватил за горло, и тот начал пылать». Молчу. «Да и что говорить, внешние эффекты вируса могут быть различными. Главное, как он подействовал на Ромкину машину. Мне всегда казалось, что у него слабенький компьютер, вроде моего. Наверное, даже магнитооптики нет. Если человек без лица применил грубое оружие, то Ромке придется переставлять весь софт». «Леня?» Я киваю. Не время сочувствовать чужому горю. Впрочем, на это всегда не хватает времени. «Идем», — киваю я ей и неудачнику. «Я на 11 этаже живу». «Кто еще здесь живет?» «Никого, сейчас никого», — втискиваясь в кабинку лифта, отвечаю я. Жму кнопку, рывок, мы ползем вверх. Вика морщится. Она и впрямь боится высоты, даже такой. «А раньше жили?» «Ну, в каком-то смысле», — уклоняюсь я от ответа. Двери открываются, мы выходим на площадку. Неудачник с любопытством озирается. «Вот и мой дворец. Добро пожаловать», — отпирая квартиру, говорю я. И добавляю уже одному неудачнику: «Ответный визит?» Он кивает. Вика входит первой. Мнется у порога, словно размышляя, стоит ли разуваться. Конечно, не стоит, и она это понимает. «Направо ванная, туалет, кухня. Налево комната и балкон», — любезно сообщаю я. Вика осторожно заглядывает в комнату. Ее взгляд бегает по выцветшим обоям, задерживаясь на столе с компьютером, тахте, холодильнике, шкафу. Наверное, она разочарована. Еще бы. «Странно», — говорит Вика, — и я чувствую, что она на мгновение выходит из глубины, смотрит на мое жилище трезвым взглядом. «Давай-давай, вот только на глаза тебе попадаться я в такую минуту не хочу». «Пошли», — я тяну неудачника за руку, — «научить тебя варить кофе». Вместо ответа он проходит на кухню, быстро выбирает из пакетов с зернами самый дорогой и, как ни странно, при этом еще и самый лучший. Снимает турку побольше, берет солонку. «Ага», — только и говорю я. «На сотнях серверов лежат кулинарные рецепты», — замечает неудачник. 5 минут назад девушка из Ростова добавила еще один, очень интересный. Рискнем попробовать?» «Странно было бы надеяться, что я могу его чему-то научить, разве что умению стрелять в людей. Но я думаю, это не то умение, которое он способен воспринять. Хозяйничай», — только отвечаю я, возвращаясь в комнату. Вика сидит на тахте, разглядывая книжную полку. «Я вернулся», — сообщаю я. И Вика закрывает глаза на миг, чтобы вернуться в глубину. «Странно», — повторяет она. «Леня, я почему-то ожидала увидеть дворец. Нет, не обязательно, но хоть что-то вроде твоей хижины». Она молча кивает. «Вполне понимаю ее смущение. Она ведь уверилась в том, что я тоже пространственный дизайнер. А увидела убогую квартирку, пусть и хорошо нарисованную, но явно недостойную такой чести быть увековеченной в виртуальности. «Пойдем», — говорю я. «Неудачник, мы на минутку выйдем. Если что, мы в подъезде». Вика послушно идет за мной. На площадке чисто и тихо. Я прикладываю палец к губам. «Тссс! Не надо никого беспокоить! Ты же говорил, в доме никого!» — шепчет Вика. «А вдруг?» — таинственно отвечаю я. Подхожу к двери напротив, извлекаю из кармана гнутый кусок проволоки. Примерно так я представляю себе отмычку. Вика ждет. Она уже заинтригована. Я тереблю проволокой в чужом замке. Конечно же, он поддается, так ведь было задумано. И мы входим.